Глава 3. Органы управления войсками СС. Осенью 1934 года Генрих Гиммлер начал разворачивать формирование частей усиления СС. Даже на первом этапе, когда их количество было незначительным и действовало всего два юнкерских училища, возникла необходимость, чтобы на уровне имперского руководства СС кто-нибудь курировал этот процесс. Создание военизированных подразделений неминуемо привело к возникновению целого комплекса вопросов и проблем, часть из которых ранее была охвачена различными административными органами СС, а часть оказалась совершенно новой. Причем оказалось, что необходимо решать вопросы, непосредственно не связанные с подготовкой офицерского, унтер-офицерского и рядового состава. С этим вполне справлялись учебные заведения частей усиления СС и командиры этих формирований. Но ведь, кроме того, было необходимо обеспечивать бойцов частей усиления СС всем необходимым. Они стояли на полном коште, им было необходимо питание, обмундирование, снаряжение, вооружение. Кроме того, их надо было обеспечить квалифицированной медицинской помощью и лекарствами, а также стоматологическим обслуживанием и тому подобным. Наконец, надо было вплотную заниматься подбором новобранцев и составлением учебных планов для их подготовки. Не передавать же отбор в руки полевых командиров, у них и так было много забот по превращению политически грамотных и физически крепких истинных арийцев в дисциплинированную и высокоэффективную военную машину. В общем, в конце 1934 года вопрос о том, какое ведомство СС будет заниматься всеми этими вопросами, не стоял. Дело в том, что на этот момент в составе имперского руководства СС действовало всего три главных ведомства: Управление службы безопасности, Управление расы и поселений и Управление СС. Все эти управления в ходе крупномасштабной перестройки структуры СС в январе 1935 года были повышены в статусе и стали именоваться главными управлениями. Первое — ХАСД, возглавляемое Рейнгардом Гейдрихом, как видно из названия, занималось вопросами службы безопасности, СД, сбором информации, политической разведкой и контрразведкой, то есть это была служба, никакого отношения к нарождавшимся войскам СС не имевшая. Главное управление расы и поселений РУСХА во главе с теоретиком-аграрием обергруппенфюрером СС Вальтером Дарре сконцентрировало свои усилия на исследовании проблем расы и обоснование одного из главных постулатов нацизма о том, что немцы — раса господ. Это управление также не подходило. А вот в составе Главного управления СС, ХАСС, были объединены все остальные административные службы СС. На этом этапе развития СС оно ведало всем – кадрами, концлагерями, личным составом, административными и хозяйственными вопросами, судебными делами, а также санитарной службой. Сюда и было решено пока передать вопросы, связанные с частями усиления СС. На тот момент во главе управления СС с 30 января 1935 года главного управления СС стоял отставной капитан Рейхсвера, депутат Рейхстага, группенфюрер СС Курт Витте. В 1935 году разразился грандиозный скандал. Вскрылось, что во время военной службы Витте был замечен в гомосексуальных связях. 14 мая 1935 1935 года было сообщено о его отставке по болезни, а его место через неделю занял один из ближайших к Гиммлеру эсэсовских функционеров, группенфюрер СС Август Хейсмейер. Причем Хейсмейер считался крупным специалистом по организации национал-социалистического воспитания, а вот администратором он был довольно посредственным. Главное управление СС обладало разветвленной структурой, необходимой для управления всеми областями жизни СС, не относящимися к СД и расовым вопросам. Оперативное управление СС. 30 января 1935 года была утверждена новая структура Главного управления СС. В составе Главного отдела А в качестве первого управления было показано Оперативное управление СС, СС-Фюрунгсамт, которому и было поручено заниматься всем комплексом вопросов частей усиления СС. Первым начальником управления в тот же день стал штандартенфюрер СС Аксель Магнус. Примечание. Аксель Магнус родился 26 ноября 1892 года в Касселе. Конец примечания. Однако сразу было ясно, что это не его уровень. Магнус был обычным функционером СС, и руководство обеспечением частей усиления СС было для него слишком сложной задачей. Поэтому уже 10 июля того же года его заменили оберфюрером СС Лео Петри, специалистом по боевой подготовке. Аксель Магнус, однако, продолжил работу в оперативном управлении СС на довольно высоких должностях. До начала 1944 года он руководил сначала отделом, а затем управлением личного состава, отвечая за кадровые вопросы войск СС. Но и кандидатура Лео Петри была не слишком удачной. На первом этапе своего существования оперативному управлению на начальство не особо везло. И хотя Петри, как и Магнус, был ветераном Первой мировой войны и добровольческих корпусов, этого было явно недостаточным, чтобы заниматься созданием войск СС. Для него руководство оперативным управлением СС было делом временным. Вообще-то он был начальником управления по особым вопросам в составе Главного управления СС. Примечание. Впоследствии Лео Петри, получивший 20 апреля 1942 года звание группенфюрера СС и генерал-лейтенанта войск СС, возглавлял Центральное управление Главного управления СС, а с сентября 1940 года Командное управление общих СС, третье, Главного оперативного управления СС. Он умер 5 мая 1961 года в Нюрнберге. Конец примечания. Петри продержался до ноября 1935 года, после чего должность начальника оперативного управления осталась вакантной, и исполнение обязанностей руководителя принял на себя лично начальник Главного управления СС Август Хейсмейер. Все они были политическими генералами и ничего в военной подготовке частей усиления не смыслили, делая упор на политическую составляющую обучения. Поиск руководителя продолжался, и, наконец, Гиммлер остановил свой выбор на фактическом создателе войск СС, бригадефюрере СС Пауле Хаусере. Но вскоре оказалось, что Хаусер не собирается заниматься рутинной бумажной работой. Он создавал элитную часть, которая должна была превзойти по своим показателям обычные дивизии Рейхсвера. 1 октября 1936 года Хаусер получил пост инспектора частей усиления СС и оставил главное управление СС. Пришлось вновь искать замену. И вот казалось, что нужная кандидатура найдена. Новым начальником оперативного управления СС стал отставной полковник Рейхсвера Герман Кумеров. Единственное, что настораживало, этот заслуженный ветеран Первой мировой войны, кавалер многочисленных наград и штандартенфюрер СС, был несколько стар. Ему уже исполнилось 58 лет. Тем не менее, Кумеров продержался на должности ровно год, до 1 октября 1937 года, а затем был отправлен организовывать боевую подготовку в соединение СС «Мертвая голова». Примечание. 30 января 1939 года Герман Кумеров был произведен в бригады фюрера СС, на чем его карьера в СС закончилась. В январе 1941 года он поступил на службу в Вермахт, но выше полковника так и не поднялся. Он благополучно пережил войну и скончался 13 января 1966 года в возрасте 88 лет. Конец примечания. В организационном отношении оперативное управление СС еще не представляло собой огромное разветвленное ведомство, каким оно станет к концу своего существования. На первом этапе управление делилось на 4 основных подразделения, каждое из которых контролировало то или иное направление деятельности. В его составе действовали главный организационный отдел ИА, осуществлявший руководство всеми оргделами частей усиления СС и, прежде всего, что было очень важно, в забюрократизированной структуре ведением всевозможной документации. Главный отдел формирований и образования ИБ, отвечавший за набор новобранцев и организацию их подготовки, в основном составление учебных планов в области национал-социалистического воспитания. Главный отдел вооружений и подготовки, ИГ, который должен был обеспечить снабжение частей усиления СС необходимым вооружением, что было достаточно сложно, а также теоретически составлять планы мероприятий по боевой подготовке, что, впрочем, практически полностью взяли на себя непосредственно командиры частей. Главная инспекция, ИН, в задачу которой входило проведение инспекций, то есть контроль за ходом работ. Основные отделы управления разместились в здании СС на Принц-Альбрехт-штрассе. Это не широко известное здание Гестапо, дом 8, а соседнее, дом 9, бывший отель Принц-Альбрехт, который стал резиденцией рейхсфюрера СС и административных служб СС. Преемником Германа Кумерова на посту начальника оперативного управления СС стал бригадефюрер СС Карл Цех. Причем он, наконец, стал тем человеком, который вроде бы собрался обосноваться здесь всерьез и надолго. Он родился 6 февраля 1892 года в Свинемюнде, расположенном на острове Узедом и издревле являвшимся крепостью-форпостом, прикрывавшей эту удобную гавань прусской Померании. Цех выбрал военную карьеру, получил соответствующее образование и к началу Первой мировой войны служил лейтенантом в 62-м, 3-м Верхнесилезском пехотном полку. 3 Обершлессишес инфантери регимент номер 62. С первыми выстрелами войны Карл Цех ушел на фронт. Сначала он был младшим взводным офицером, а в 1915 году принял командование ротой своего полка. В боях во Франции он был ранен, а после выздоровления в 1917 году был назначен адъютантом 4-й пехотной бригады. К моменту капитуляции Германии в ноябре 1918 года Карл Цех был капитаном и кавалером Железного креста 1 и 2 класса. Вернувшись с фронта в пылающую и бурлящую Германию, Карл Цех в 1919 году вступил в ряды добровольческого корпуса земельной охраны. Он, как и большинство немецких офицеров-фронтовиков, был консерватором и противником коммунистов, которые, по их мнению, стремились к разрушению их родины. У всех перед глазами был пример кровавой бойни, устроенной большевиками в России, с массовыми расстрелами классово чуждых, с красным террором, с грабежами деревни. Цех принял участие в боях с коммунистами, после чего вернулся к исполнению обязанностей командира роты. Однако в новом рейхсвере ему довелось послужить недолго. Уже в 1920 году капитан Карл Цех был демобилизован. В 28 лет ему приходилось начинать жизнь заново. То, чему он учился всю сознательную жизнь, защищать свою страну, оказалось ненужным новым хозяевам Веймарской республики. Цех поменял несколько профессий. Он попробовал свои силы в торговле, работал горнорабочим, затем горным чиновником. Постепенно жизнь более-менее наладилась, и Цех стал задумываться о будущем своей страны. Цех был правым консерватором, немецким националистом и при этом всей душой ненавидел коммунистов и правивших Веймарской республикой социал-демократов. В 1927-1929 годах Цех был членом правоконсервативной ветеранской организации «Стальной шлем». А затем его все больше и больше стало привлекать радикально настроенная, требовавшая установления железного порядка в противовес к хаотичной Веймарской республике нацистская партия. Уже в январе 1931 года Цех вступил в НСДАП, билет номер 408563, и СС, билет номер 4555. 31 марта 1931 года он получил звание штурмфюрера СС и в апреле возглавил первый штурм 25-го штандарта СС. Отставной капитан недолго пробыл на столь низкой должности. Его командный опыт был быстро востребован. 4 июля 1931 года он был произведен в штурмбанфюрера СС. А 24 августа 1931 года возглавил 25-й штандарт СС «Рур», штаб-квартира которого размещалась в Эссене. Шла в гору и его политическая карьера, и после победы нацистов на земельных выборах в Пруссии он в 1932 году стал членом прусского Ландтага. 6 октября 1932 года Карл Цех был произведен в оберфюреры СС. При том, что звание штандартенфюрера СС он получил всего за 2 месяца до этого, 8 августа 1932 года, и командиром 5-го абшнита СС, объединявшего все части общих СС в районе Эссена. Этот пост он занимал до 1 октября 1937 года. Приход нацистов к власти в январе 1933 года открыл для отставного капитана новые заманчивые перспективы головокружительной карьеры. Важнейшим месяцем этого года для него стал июль. В эти дни Карл Цех, во-первых, был избран на дополнительных выборах депутатом Рейхстага по 23-му округу Дюссельдорф-Запад, а во-вторых, был назначен полицей-президентом, то есть главой полицейского управления Эссена. И Цех был один из немногих эсэсовцев, получивших подобное назначение. В 1933 году руководящие посты в местных полицейских управлениях захватили штурмовики Эрнста Рёма, правда, ненадолго. 1 января 1934 года Цех был произведен в бригады фюрера СС, то есть получил звание, соответствовавшее армейскому генерал-майору. Если бы он остался на службе в Рейхсвере, он не мог бы даже мечтать о таком служебном росте. Максимум, чего он бы достиг к 1933 году, было звание подполковника, да и то при удачном стечении обстоятельств. В октябре 1937 года Цех оставил бесперспективную службу в полиции, там можно было лишь почивать на лаврах, дальнейший рост для полицей-президента был в большинстве случаев невозможен, и перешел в СД, где был поставлен во главе Оберабшнита СД «Восток» со штаб-квартирой в столице Германии, Берлине. Не оставляя этот пост, он вскоре стал и начальником оперативного управления СС, а 30 января 1938 года был произведен в группенфюреры СС. Это было последнее полученное им звание. Казалось, ситуация с руководством оперативным управлением СС наладилась, но это была лишь видимость. Но в 1938 году нельзя было даже предположить, что карьера Карла Цеха через 2,5 года завершится полным крахом. И во многом виной этого стало доверие, которое к Цеху имел в то время рейхсфюрер СС. Тем более, что Цех показал себя хорошим работником, понимающим трудности внутригерманской ситуации, когда каждый более-менее крупный начальник крайне ревниво относился к вмешательству в его дела. Так, например, Цех, довольно часто по роду службы, совершавший инспекционные поездки, заявил о необходимости изъятия слова «контроль» из служебного лексикона, так как руководство не контролирует подразделения, а лишь инспектирует. В сентябре 1939 года в ходе молниеносной кампании Вермахт нанес сокрушительное поражение крупнейшей в Восточной Европе стране — Польше, армия которой, подготовленная французскими военными инструкторами, в определенные периоды оценивалась военными экспертами чуть ли не как более сильная, чем немецкая. Скоротечная кампания поставила под контроль Германии значительную территорию. Ряд польских областей был включен в состав Третьего рейха, а на оставшейся было создано генерал-губернаторство во главе с рейхслейтером Гансом Франком. На местах начала в срочном порядке создаваться система правоохранительных и карательных органов. Генрих Гиммлер откомандировал для работы на оккупированной территории наиболее инициативных и пользовавшихся его доверием людей. В их числе был и Карл Цех, причем за ним был оставлен пост начальника оперативного управления СС. То есть работа в Польше рассматривалась как временная и как очередной виток удачной карьеры. Группенфюрер СС цех, занял пост полицей-президента столицы генерал-губернаторства старинного польского города Кракова. Через два месяца последовало новое повышение. 24 ноября 1939 года цех получил должность руководителя СС и полиции в Кракове. То есть теперь в его подчинении оказались все полицейские и эсэсовские службы на территории дистрикта Краков, важнейшего в генерал-губернаторстве. Разместившись в конфискованном доме номер 4 по Олеандерштрассе, так улица Олеандер именовалась в немецких источниках, Карл Цех начал осуществление политики рейхсфюрера СС в польских землях. И тут-то и возник конфликт. Оказалось, что Карл Цех совершенно неправильно понимает генеральную линию партии и рейхсфюрера СС. Так, выступая 15 марта 1940 года в Познани, рейхсфюрер СС заявил: «Главной и важнейшей задачей является выявление всех польских руководителей с тем, чтобы можно было их обезвредить. Все специалисты польского происхождения будут использованы в нашей военной промышленности. Потом все поляки исчезнут с лица земли. Необходимо, чтобы великий германский народ считал своей главной задачей уничтожение всех поляков». Примечание. Цитируется по Грюнберг, Адольф Гитлер, биография фюрера, СС «Черная гвардия Гитлера», Москва, 1995 год, страница 279, конец примечания. В отличие от других деятелей оккупационной администрации, Карл Цех не считал необходимым развертывание массовых репрессий в Польше. Он предполагал, что ресурсы Польши, как материальные, так и людские, должны быть использованы на укрепление германского могущества, а для этого надо было не уничтожать польскую интеллигенцию и евреев, среди которых было много специалистов, а привлекать их к сотрудничеству. Дело и эффективность для цеха были прежде всего. Тем более, что в этом отношении он нашел поддержку самого генерал-губернатора Ганса Франка. Но поддержка этого иерарха Третьего Рейха сразу же вызвала подозрение Генриха Гиммлера, между которым и Франком пробежала черная кошка. Франк и Гиммлер сильно недолюбливали друг друга, и генерал-губернатор крайне болезненно воспринял идею Гиммлера возглавить осуществление расовой политики фюрера на польских территориях. Не то чтобы Франк был сторонником гуманного отношения к полякам, но он руководил крупным регионом и пытался выжать из него все возможное, а Гиммлер был одержим идеей осуществления своих и фюрера расовых фантазий. Долго терпеть оппозицию со стороны цеха рейхсфюрер СС не собирался. И после того, как руководитель СС и полиции в Кракове отказался организовать перевозку евреев в краковское гетто, были приняты соответствующие меры. Цеха обвинили в саботаже распоряжений рейхсфюрера СС, и 1 октября 1940 года сняли со всех постов в СС, в том числе и с должности начальника главного оперативного управления СС. К тому времени оно уже получило более высокий статус, к чему мы вернемся после того, как закончим рассказ про цеха. На его место в Краков прибыл более покладистый оберфюрер СС Ганс Шведлер. Примечание. Бригадефюрер СС и генерал-майор полиции Ганс Шведлер был проверенным работником. В июле-октябре 1940 года замещал Теодора Эйке на посту инспектора соединений СС «Мертвая голова». 4 августа 1941 года он был переведен из Кракова в Прагу, где возглавил гарнизон СС, а в 1942-1943 годах отличился на юге России. 2 февраля 1941 года Шведлер покончил жизнь самоубийством. Конец примечания. На этом карьера Цеха как руководящего функционера СС закончилась. Ему нашли место в руководстве корпорации ХАСАГ. Хуго Шнайдер, Актиенгезельшафт Метал Варен Фабрик, правление которого размещалось в Лейпциге. Это была одна из частных промышленных компаний, которые по договоренности с СС широко использовали труд заключенных концлагерей и занимались производством вооружений. ХАСАГ была третьей после печально известных Л. Г. Фарбен и Герман Геринг Верке. То есть, фактически, цех так и остался на работе в Польше, так как производство ХАСАГ базировалось на 4 концлагерях в районе польского города Ченстаховы. По линии СС Карла Цеха в ноябре 1942 года зачислили в штаб Оберабшнита СС Эльба. Новый удар по цеху был нанесен в 1944 году. Ему припомнили неповиновение в Кракове, а кроме того, у него возникли некоторые неприятности финансового характера по линии работы в ХАСАГ. В результате 14 марта 1944 года последовало распоряжение рейхсфюрера СС об исключении группенфюрера СС Карла Цеха из рядов СС. 2 недели Цех пытался бороться с ситуацией, но никто помочь ему не смог, и 1 апреля 1944 года он выстрелил себе в голову из табельного оружия. Это произошло в тюрингском городе Альтенбург.